Глава вторая. Дом на пригорке. Он был высок, почти до небес. Лишь один был почти равен ему, его ровесник и соперник, однако ж неутвержденный и кособокий, да еще обозначавший свою второсортность несчастливой цифрой 13, наш был равновесен, что подтверждалось его полукруглой нумерацией 1,5-15. Он был красив, наш дом, цветущий и полновесный модерн, украшенные ложно-классическим барельефом. Поганые окрестные домики, обшарпанные и грязные, словно стыдясь своего уродства, стыдливо жались к нему, тянулись вдоль улицы разнобойной и невоинской цепочкой, как умели, равняясь на грудь правофлангового гренадера. Из моего окна не было видно домов и города, только голуби парили в небе, присаживаясь на широкий, загаженный ими карниз. Жили мы на самом верху, на последнем 6-м этаже, почти на высоте голубиного полета. Мое вершинное положение казалось мне важным, ибо давало величайший обзор и чувство близости неба. К тому же высота иерархична. Наше жилье располагалось выше любого другого, потому жизнь там становилась важнее и возвышенней. К тому же преимущество верхнего этажа в углу комнаты на потолке расползались таинственные мокрые пятна, менявшие форму после каждого дождя. Они словно нечто указывали, для чего-то служили эмблемой, пойми которую, поймешь таинственную суть выси, где я парил вместе со своей уютной комнаткой, вечно освещенной солнцем, коему я, как казалось, был ближе всех. И я парил над миром своего детства, которое можно было оглядеть из конца в конец. И он был постигаем единым взглядом, и все там было мало и мило, как игрушечное. Если ж спуститься вниз, то малый кусочек города, выкроенный тремя решительными линиями, был неохватен и богат, как жизнь.